Глава 23. Серое промозглое утро в этой части страны сменилось слепящим солнцем, высоко стоящим над горизонтом. Посреди зеленых холмов, вырастающих в заснеженные горы, которые находились в вечном тумане, пробегала дорога, то сужаясь и изгибаясь, словно серпантин, то свободно и широко вновь появляясь у опушки мертвых лесов. Дорога была неровная, но, тем не менее, Назир несся по ней с невероятной, прямо запредельной скоростью. Его вороной конь был под стать хозяину, сильный, дерзкий и злой. Потом солнце село, и все вокруг погрузилось во мрак. Вдруг где-то вдали завыл волк, раздался длинный тягучий вой. Волку ответил другой волк, затем третий, четвертый. Наконец, эти звуки слились в дикое бешеное завывание, исходившее, казалось, из каждой точки мрачной горной окрестности. Но Назир не обратил на вой никакого внимания. Он сам был словно волк, одинокий, злой и беспощадный. Наконец его путь завершился. Его конь, тяжело дыша, уже шагом вошел во двор обширного полуразвалившегося замка, высокие окна которого были невообразимо мрачные, а обломанные зубчатые стены вытянулись в зигзагообразную линию. Назир ловко соскочил с коня. Вдруг раздался резкий неприятный звук гремящих цепей, визг отодвигаемых массивных засовов, и большая дверь медленно со скрипом распахнулась. В дверях стоял высокий мужчина, Грегор, заказчик Назира. Одет он был, как и всегда, во все черное, и в руках Грегор держал факел, огонь которого трепетал в порывах пронизывающего ветра. «Ты привез хорошие новости, Назир», — хрипло и зловеще поинтересовался у него Грегор. Назир низко поклонился и ответил: «Вам понравятся мои новости, господин». Грегор склонил голову набок и повернулся, быстро исчезая во тьме своего замка. Назир пошел вслед за ним. «Ты голоден?» — поинтересовался у него Грегор. «Немного», — ответил правду Назир. Грегор хлопнул в ладоши, и зала, изначально освещенная лишь одной свечой, озарилась десятками факелов, закрепленных на шероховатых каменных стенах. Зомби-слуги, внешне изуродованные магией своего господина, превращенные в отвратительных существ, ловко и быстро накрыли массивный деревянный стол. Грегор подошел к столу, сам снял крышки со всех блюд, и Назир накинулся на прекрасно зажаренного цыпленка. Затем он съел сыр с овощами и выпил бокал красного вина. Вышел вкусный и сытный поздний ужин. Пока он ел, Грегор молчал, с интересом рассматривая красивого молодого мужчину перед собой. В его мыслях промелькнуло, что когда он станет всесильным магом, то в первую очередь вернет себе молодость и красоту. Когда трапеза завершилась, Грегор пригласил Назира в кабинет. Они расположились в старых, протертых от времени кожаных креслах, что стояли друг напротив друга у горящего камина. «Я весь внимание», — прошелестел его голос. «Его жена обрела магию. Она грозовой маг», — начал Назир с первой новости. Грегор заинтересованно положил длинные высушенные пальцы на подлокотники кресла и пошевелил ими, словно паук, плетущий паутину. «Как интересно!» — протянул он. «Не может не радовать. Но ведь это не все, так, Назир? Из-за такого ты бы не примчался ко мне». Назир кивнул. «Они ждут ребенка», — улыбнулся он, докладывая ему долгожданную весть. Грегор тут же вскочил с кресла и, в одно мгновение, приблизившись к Назиру, ухватил его за горло, чуть приподняв. «Ты говоришь правду?» — прохрипел он, оскалившись, обнажив гнилые и обломанные зубы, обдав Назира зловонным и гнилым дыханием. «Да, мой господин», — прохрипел Назир, не делая попыток освободиться и при этом не испытывая страха. Он смотрел прямо в безумные глаза Грегора. Тот резко отпустил его и захохотал громко, с надрывом. «Да!» — закричал он. «Это свершилось!» Он обернулся к Назиру и, постучав длинным пожелтевшим ногтем по подбородку, задумчиво произнес. «Жена Легора маг, и в ее утробе зародилась жизнь. О, Назир, ты принес мне прекрасные вести, и мы меняем план. Мне нужен не только ребенок, но и его жена». «Оплата увеличится?» — невозмутимо ответил Назир. «Золото, ничто!» — обозлился Грегор. «Доставь ко мне беременную девку Легора. Она выносит ребенка здесь». Он подошел к письменному столу и вынул оттуда несколько десятков мешочков с золотом. «Твоя награда», — сказал Грегор. Назир расплылся в довольной улыбке. «С вами приятно иметь дело, мой господин». Когда Назир был уведен слугами в предложенные ему покои для отдыха, Грегор сел у камина и тихо засмеялся. Этот смех больше походил на надрывный кашель. «Скоро, Алишер, я обрету невиданную силу и отберу у тебя все. Имя Легоров будет стерто из памяти людей и истории мира. Уж я позабочусь об этом». Снова раздался смех более зловещий. «Я отберу магию твоего сына и твоей жены, Алишер. Твой отец в могиле перевернется, когда я, обретший силу, буду медленно убивать тебя. Ты познаешь все те муки и боль, что испытал я. Твой отец повинен в том, кем я стал». Грегор сжал сухие руки в кулаки и на мгновение вернулся в воспоминания. Когда его повесили и целитель объявил о его смерти, Грегора, как недостойного, похоронили в общей яме с другими казненными, засыпав яму влажной землей. Никто не знал, что Грегор загодя наложил на себя темное заклинание. Если его настигнет смерть, то она не заберет его. Он восстанет, но не будет уже человеком и не превратится в нечисть. Грегор застыл в промежутке между живым человеком и зомби. Чтобы вернуть себе силу и человеческое обличье, Грегору нужна кровь младенца, некроманта. Запрещенный ритуал, но ему было все равно на мнение жалких людишек. Выбравшись из земли, Грегор вернулся в замок своего деда, который был полуразрушен ветрами и вечной непогодой. Замок пользовался дурной славой, и про него забыли или просто не хотели вспоминать. Слишком много было в этих местах несчастных случаев и бед. Это было место, которое люди обходили стороной. Звери не рыли здесь свои норы, а птицы не вили гнезда. Здесь жили только вечно голодные волки и бродили холодные ветра. И никто не знал, что в подземельях его замка было спрятано золото, много золота. Грегору неуютный замок стал домом, где он долго вынашивал план мести. И скоро он возродится. Снова сможет почувствовать вкус еды, воды, вина. К нему вернется магия. Он станет живым, и в его венах снова потечет горячая кровь.